Ну, будем проблемы решать в порядке их возникновения. Посмотрим пока, как удастся Корею с Синцзяном интегрировать. Ну а дальше и при успехе, отчего нет. Если карта СССР здесь сильно отличается от карты там, и дело не только в новых территориях. Украинская ССР так нет совсем, есть украинская АССР в составе РСФСР, без южных и восточных областей, населенные этническими русскими, отошли в РСФСР и западенщины, поскольку жители Галиции это совсем другой этнос, отличающийся от украинцев даже по языку и вере, они здесь живут в отдельной Галицко-Волынской ССР. Прибалтика здесь одна союзная республика, но с тремя автономиями внутри, причем вместо литовских Вильнюса с Каунасом и латвийского Даугавпилса, белорусские Вильна, Ковна и Двинск. По итогам Великой Отечественной припомнил товарищ Сталин прибалтам их коллаборационизм и решил наградить белорусский народ, имеющий несомненные заслуги и исторические права на те территории. Калининградская область включает в себя и Мемель, Неклайпеду, как этнически родственный край, и граничит с Белоруссией. Словацкая ССР, со столицей в Братиславе, это разговор отдельный. А уж проливы с Царьградом, бывший Стамбул, это такое сейчас. Сколько веков русские цари о том мечтали, а мы взяли в 44-м. Это что ж выходит, все три Рима сейчас в лагере коммунизма, под рукой товарища Сталина. Флотские тоже довольны, свободный проход в море Средиземное, ну а Черное стало нашим внутренним. А в остальном сплошные проблемы. Население в Стамбуле, на момент присоединения к СССР, помимо турок, около 100 тысяч православных греков Константинопольского патриархата. После это число еще увеличилось, из-за того, что разъяренные турки, не имея возможности навредить нам, в привычной уже своей манере устроили великий погром и резню своих же граждан, греков с армянами, потому что православные, и евреев, просто заодно, как всегда. Тех и так в азиатской части Турции проживало совсем немного, а теперь и вовсе не осталось, все перебрались или в СССР, или в Грецию, или как раз в Константинополь. Еще два региона в Турции были населены почти сплошь греками, архипелаг Принцевы острова в Мраморном море и острова Тенедос и Имброс в Эгейском, эти острова тоже были присоединены к СССР к немалому удовольствию Константинопольского патриарха, собравшего теперь всю свою паству из Турции под покровительством дружественного к православию государства. И на юге турки потеряли бывший Санджак Александретта, аппендиксом отходящий от остальной Турции на юг вдоль восточного берега Средиземного моря, его передали Сирии, и, когда туда стали возвращаться изгнанные незадолго до войны местные жители, арабы и армяне, то уже понаехавшим туда туркам пришлось бежать обратно в свою Турцию. И возник логичный вопрос. К какой из республик СССР зону проливов присоединить? Да еще и народная Греция, напомню, что здесь она входит в наш социалистический лагерь, захотела, чтобы был референдум, как вы, советские, в Восточной Европе территории делите, за что население Константинополя проголосует. На это уже мы согласиться не могли, из-за важного стратегического значения той территории, и возник некоторых холодок в отношениях народной Греции и СССР, усугубленный еще и церковным спором. Ладно, Айя София уже мечетью не была, ее в музей еще Ататюрк разжаловал, однако русская православная церковь, в лице московского патриархата, высказала явное желание вернуть Святой Софии статус действующего православного храма, и советское правительство поначалу не возражало, что муллы в Мекке завопили, как тысяча котов, которым одновременно прищемили хвосты, этого можно было ждать, но и Константинопольский патриархат возмутился, решительно предъявив права на владение Святой Софией. Тут даже товарищ Сталин не выдержал, заявив: «Константинополь освободила советская армия, за него уплачено нашей кровью, а вы там были где?» Тут, надо отдать ему должное, Константинопольский патриарх извинился, сказав, что, разумеется, Православная церковь Константинополя испытывает глубокую благодарность к СССР за освобождение от турок, но Святая София все же исторически принадлежала ей, да и находится сейчас на территории Константинопольской общины, где нет прихожан Русской Православной Церкви, так что передавать собор ей просто бессмысленно, хотя СССР, конечно, и имеет право это сделать, но зачем владеть собором без паствы? Московский патриархат после этого тоже несколько смутился, хотя и высказал осторожное мнение, что прихожане могут и подъехать. Однако в итоге в переговорах двух патриархов было решено пока что сохранить статус-кво. Касаемо Софии было решено: не доставайся пока никому, Пусть так и будет в статусе музея, но угроза водрузим на Софии крест. Снесем минареты с тех самых пор не однажды была нашей картой на столе переговоров с исламистами. А территория проливов – это области РСФСР, по примеру Калининграда. Хотя большая часть советских людей там – это те, кто по службе. Чтоб закончить с делами церковными, народная Греция умудрилась охладить отношения не только с нами, но и с Константинопольским патриархатом. Дело в том, что еще 70 лет назад Константинополь объявил схизматиками болгарскую православную церковь, а московский этого не поддержал, из-за чего между московским и константинопольским патриархатами все это время тянулся долгий спор. И вот теперь Константинополь, наконец, примирился и с болгарами, сняв с них статус схизматиков, и с московским патриархатом, уладив и это старое дело. Однако это примирение не понравилось уже грекам, которые в отместку отказались выплачивать Константинопольскому патриархату обычную регулярную субсидию, которой Афины с давних пор его поддерживали. Патриархат Константинополя оказался бы в затруднительном финансовом положении, несмотря на свое почетное положение в православной церкви. После долгой жизни под властью турок он сейчас был отнюдь не богат, а очень даже наоборот, но Сталин, не моргнув глазом, сообщил, что Советский Союз берет выплату этой субсидии на себя. Для СССР это мелочь. Так Константинополь полностью вырвался из-под долгого влияния Греции и, похоже, попадет теперь под наше влияние. Греки потом сообразили, какую глупость сморозили, да было уже поздно. Кубинский проект, код «Зеленая ящерица», как я уже упомянула, в работе. Товарищ Че идеи проникся и наши планы уяснил. А мама его, вместе с Доном Педро, улетела назад в свою Аргентину, тоже озадаченные, по отвлекающей операции там, поскольку, по замыслу, утвержденному Сталиным, полыхнуть должно одновременно, не на одной Кубе, чтоб США, до сих пор увязшим во Вьетнаме, жизнь медом не казалась. И именно этим летом, пока в Белом доме еще сидит Эйзенхауэр, уже смирившийся с тем, что нового срока ему не видать, хотя если удастся разжечь не одну Кубу, а еще половину латиноамериканского континента, вот будет в Вашингтоне истерика. Как бы и правда не началось по-крупному, если США ощутят себя прижатыми к стенке. И потому проекту «Ласточка» у нас дан зеленый свет. Для начала установили, что по указанному адресу в городе Де Мойн действительно проживает семейство Смитов, в том числе и Аманда, 1942 года рождения, в конкретику не посвящена. Заграничные операции – это не наше занятие, но, полагаю, несложно устроить, чтобы наш агент – с легендой частого детектива или репортера, посетил тот город и проверил информацию. И наша первоначальная идея была опубликовать в номере Лючии письмо той американской девочки, вместе с нашим ответом. «Дорогая Аманда, мы вовсе не собираемся нападать на вашу страну, но наша история нас научила сражаться насмерть за свое право выбора и за выбор наших друзей. Если Вьетнам хочет быть с нами, что никак не угрожает вашей стране, то почему ваша страна хочет принудить вьетнамцев к вашей свободе и демократии, равно как и Китай, но и там мы применяли атомное оружие лишь в ответ на ваши, и мы будем воевать с вами, только в случае, если вы объявите нам войну. Если вас не убедили эти слова, то я уполномочена заявить, от лица правительства СССР, что вы можете сама, в сопровождении членов твоей семьи, по их усмотрению, посетить нашу страну. Наше посольство и консульство в США получат соответствующие указания. С искренним уважением, Лючия Смоленцева». Это напечатано в Лючии, которая уже доставлена подписчицам, поскольку праздничный номер, посвященный 8 марта. Однако Пономаренко, с подачи Елизарова, решил, что максимальная огласка пойдет делу лишь на пользу. А потому и в сегодняшней газете «Правда», пусть и не на первой странице, есть рассказ об этой истории, и также приведены и письмо Аманды, и наш ответ. А мы, уже по американской прессе, сможем проследить за развитием ситуации. Надеюсь, эту девочку их патриоты не линчуют. Утверждать все на самом верху, включая текст нашего ответа, пришлось мне. Окончательное же решение принял сам товарищ Сталин, сказав: «Ну, если там Андропов с аналогом Аманды хотел встретиться, то действуйте, Анна Петровна». Правда, еще вопрос, решится ли приехать эта мамлокат. Это он вспомнил ту историю 36-го года, фото в газете, Сталин держит на руках узбекскую девочку, самую лучшую сборщицу хлопка. Вот только в реальности ее звали Энгельсина Маркизова, и была она не узбечкой, а буряткой, дочерью Ордана Маркизова, наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР. При приеме в Кремле делегация от той республики вручила вождю букет, а он взял ее на руки, что было увековечено на фото. Ну а после, через год ее отец оказался врагом, а мать была сослана в Казахстан, не в лагерь, врачом в больнице работала, умерла на дежурстве, и дочка с ней. Энгельсина была полностью реабилитирована там в 56-м, вернулась в Москву, поступила в МГУ, стала доктором наук, работала в Институте востоковедения, и даже в МИД. На Воронеже нашлось даже ее фото вместе с Джохарвалом Неру. Причем юмор, что на ноуте некоего демократа Родиона Безножикова, в разделе преступления сталинского режима. Ну а тут, сам товарищ Сталин, оценив ее кандидатуру, наряду с прочими, в особом списке, сказал, в ней есть потенциал, и был Энгельсине Маркизовой дан зеленый свет гораздо раньше, конечно, под нашим присмотром. Сейчас она МГУ уже окончила, тот же факультет востоковедения, работает в том же институте, и посмотрим, как далее себя проявит. Ну а Мамлакат Наханговна, в разных источниках узбечка или таджичка, вождя вблизи и не видела, поскольку то фото стало мимом, как сказали бы в следующем веке, то тогда в 37-м было решено его не изымать, а сменить героиню, вот и нашли кандидатуру. Сам же товарищ Сталин ту историю вспоминать не любил и упомянул о ней сейчас не иначе как с контекстом, ну раз надо, значит надо, для правильной картины. Но я, понятно, о том промолчала. Да и правда, вопрос, решится ли эта Аманда приехать, да еще для встречи с самим Сталиным, ведь, судя по тому, что в США про нас пишут, мы тут ее просто зажарить и съесть можем, как дикари. Смотрела я их фильм про призраков джунглей, мы же по службе должны знать, что они про нас пишут и снимают. Вместе с мужем и еще читой Смоленцевых и Валей Скунсом, в роли военных консультантов. Хотя в этом аспекте, вот как будет по-английски «Козьмокрючковщина», одним ударом, десятерых, с точки зрения кинематографической, подражание Индиане Джонсу, но до оригинала сильно не дотянули. Что не помешало этому фильму, за неимением лучшего, стать очень популярным в США и Европе. Но зачем они туда еще и Лавкрафта приплели, древнюю цивилизацию предтечь, из руин которой, оказывается, эти злобные русские, то ли в союзе с нацистскими колдунами из ордена Анинербе, то ли взяв уже у нацистов как трофей, по фильму это так до конца и не ясно, добыли секреты технологий, опережающих этот мир на тысячи лет, в том числе и ту, что позволяет делать объекты невидимыми. А во вьетнамских джунглях заброшенный храм, или научный комплекс, предтечь, из-за чего русские во Вьетнам и влезли. И в этом храме еще активны стражи, то ли биороботы, то ли механизмы. Только денег на реквизит пожалели, а компьютерных спецэффектов еще нет, и вышли чудища откровенно плохо. Резиновые куклы невооруженным глазом можно различить. Юрка с Валей под конец откровенно ржали, комментируя, ну а мне раздумья, какую резолюцию в итоге, запретить к показу в СССР или все ж дозволить. При бредовости сюжета, снято ведь ярко, драйвово, как бы в будущем сказали, и наверняка на Западе возникнет культ того, что с фильмом связано. Комиксы, картинки, куклы, песни, а затем проникнет и к нам, возбудив желание этот фильм посмотреть. И не выйдет ли, что некоторая несознательная часть нашей молодежи поверит, какие американцы герои и мастера войны, я не считала, но пишут, что за весь фильм мистер Кеннеди убивает 99 русских и 352 вьетконговца, а сам без единой царапины. И молчу уже про финал, где кавалерия из-за холмов, штурмовики ВВС США, жгут советский танковый полк, ага, с танками под джунглем, за парой беглецов гонятся. У этого Рэмбо что, чит-код бесконечный боекомплект, сказал Валя, вот могу заверить, в пробежке по лесу на себе столько не унесешь. У него пулемет, вроде как немецкий МГ, 12 кило минимум. Патроны, грамм 30 за штуку, то есть одна лента, 3 с лишним кило, звенья тоже что-то весит. Он там расстреливает не меньше десятка лент. Кстати, ни разу не видел, чтобы он их менял. И генератор невидимости, судя по размерам, явно не пару кило весит, а еще еда и фляга с водой. Как там он с красоткой пикник устраивают на привале, да еще и эту мисс стянуть на плече, когда ей дурно. И со всем этим бежать как спринтер, и не по дорожке, а по незнакомым джунглям, быстрее, чем наш спецназ и вьетнамцы, для кого тот лес знаком. Да, а откуда ягуар там взялся, не водятся они во Вьетнаме, Кино в Бразилии или Колумбии снимали, Анка, тебе решать, но мое мнение, можно выпустить, с купюрами и комментариями, найдите ошибку, чтоб и наш зритель знал, какой фальшивкой Голливуд кормит народ. Ну, может, так и сделаем, но лучше все же, чтоб наши советские люди, наше кино смотрели, как «Туманность Андромеды», что уже начали снимать, причем Клушенцеву строго указано, чтоб спецэффекты были на уровне, а не как в оригинале, снятым там, а уж чего стоило архитектуру и транспорт будущего придумать, вот наши молодые гении расстарались, создавая макеты, которые в кадре выглядят как настоящий пейзаж, а еще одежда, интерьеры помещения и предметы быта, чтобы выглядели натурально, как продукты труда людей, пусть и далекого будущего, для людей, а не по принципу чужеродности, лишь бы не так, как сейчас, и плевать на всякую логику и соображение удобства. Пока же, снимаем «Партизанку Таню», название окончательно еще не утверждено, этапный должен быть фильм в нашем кино. Фильм, где мало показного пафоса, ведь если на экране одни лишь плакатные герои и откровенные злодеи, то зрителю все ясно, и выбор, и оценку ему делать не нужно. А вот так, когда немецкие солдаты, обсуждая письма из дома, да так, что им почти сочувствуешь, говорят среди прочего: «Вот моя Эльза просит прислать для наших Ганса и Марты детскую одежду, только без дырок, можно со следами крови, эта обыденность едва не страшнее, чем та сцена, где героиню казнят, и партизаны тоже показаны разными, тот, кто Таню выдал, вовсе не классово чуждый, не из бывших, а такой же комсомолец, да воины на собраниях правильные слова говорил, потому что так положено, и в диверсионный отряд записался, потому что так надо». Как все, а на чужой территории сообразил, раз за немцем сила, то надо служить ему, и скорее переметнуться, чтоб сильно не наказали. И жители деревни тоже, в ту первую зиму далеко не все и не всегда были за наших, осмотрели, примиривались, с кем будет лучше, и правдивой выглядит та сцена, где женщины пойманной партизанки плюют в лицо: «Тварь, хотела наши дома поджечь, немцы пришли и уйдут, а нам куда на морозе». Честно признаюсь, чтоб это все утвердили, мне столько сил и нервов пришлось положить. Но Пономаренко был за, и Сталин согласился, сказав: «Про героев вы и там снимали много, не помогло, но герои всегда в меньшинстве. Пусть простые люди про себя посмотрят и себя узнают, и поймут, что будет, если за героями не идти». Люся хотела сняться в главной роли, не получилось, поскольку она же и в «Андромеде», над которой уже начата работа, хотя основные съемки пройдут летом в Крыму. И партизанкой Таней стала Люба Шевцова. Напомню, что здесь, когда Краснодон освободили раньше, молодогвардейцы все живые. Тем более, что она в «Молодой гвардии», снятой здесь, уже играла саму себя. И надеюсь, что она помнит мое напутствие в году позапрошлом, на съемках жаркого лета 44-го, про киевский мятеж, где она играла уже мою героиню в реале. 25. Ну а Люся будет не Зой Крид в фильме по Ефремову. А вот на виду Конг есть очень интересная кандидатура. Нет, не я, у меня времени нет. Ой, а что там на сцене творилось? За своими мыслями я туда почти и не смотрела. А Лючия уже объявляет, как всегда в завершении, все желающие могут подойти к тем столикам и оставить заказ на выбранные модели. Народ в зале пришел в движение. Ну, мне спешить некуда. Я после у тебя в кабинете, Люся, сама выберу, если мне понравится что-то. А это еще что такое? Вижу Вальку, внизу у колонны стоит, вместе с некой польской пани. Мило беседуют, улыбаясь друг другу. Откуда она тут взялась? Хотя афиши по всей Москве были развешаны, и билеты продавались свободно. А ведь, хотя признано официально, что гражданка Станислава Бельковская невиновна в том, что год назад в том же городе Львове произошло 26, но осадочек-то остался. Тамары Корнеевой нигде не видно, но если ее в зале и нет, узнает очень скоро, девчонки расскажут. И снова прибежит ко мне, прося принять меры. Она его совратила, подлая тварь. И чего вали надо? Скоро 40 мужику, а семьи нет. И Тамара, что по нему сохнет, вполне наш человек. И красавица, и комсомолка, и боевой товарищ, ну ничем не хуже Маши, которая погибла. Так совет вам и любовь. Но нет, отыскал какую-то пани, которая к тому же старше Тамары на 10 лет. Приказывать никому я, конечно, не буду, но обязательно спрошу наедине и неофициально. Валя, у вас что, и правда серьезно? Ну что в этой пани такого, чего в наших девчатах нет? Станислава Бельковская. Я совсем не героиня, не стремлюсь изменять несовершенный мир, и совершенно не понимаю таких, как Софья Перовская или героиня Тургенева, переступившая порог. Хочу всего лишь любить и быть любимой, найти свое крохотное счастье, но также остаюсь католичкой, если не по вере, трудно в наш научный век считать, что где-то есть 7 хрустальных сводов, над которыми рай, то по духу. Анджей, с которым меня обвенчали, сгинул в безвестии в сентябре 39-го, мы были женаты всего 2 недели, и с тех пор прошло почти 17 лет, и были мужчины, с которыми я могла бы, но я представляла, как вдруг Анджей вернется, и что я ему скажу. Может, Бога и нет на небе, но есть установленный им закон, который я обязана соблюдать, не для кого-то, а для себя самой. Война для кого-то — подвиги и слава, а я не хочу вспоминать о тех годах. Затем был Львов, где я жила с братом Яциком, заботясь о нем как старшая сестра. Может, он был и гений, но такой непрактичный. Ну а моей отдушиной были книги, которые я покупала на барахолке, довоенная библиотека нашей семьи погибла. Может, я и маленький человек, которого несет, как щепку в потоке, или листок на ветру, но я хочу хотя бы видеть и понимать, куда и к каким берегам. Потому я и мечтала поступить на исторический факультет. К сожалению, Яцик этого совершенно не понимал, и даже считал меня дурой. Тогда я ездила в Москву, узнать насчет поступления в МГУ, и, возвращаясь, в поезде встретила того, кого называю пан инквизитор. Не зная, что в это время Яцик по глупости ввязался в политику, что вызвало недовольство властей. 27. Меня выгнали из квартиры, без вещей, и не было и речи об университете. Но что это было, в сравнении с Яциком, которого арестовали и отправили в Сибирь? Я должна была, по труд-повинности, мести улицы, чтобы не умереть с голода. И все мои прежние знакомые, и даже те, кого я считала подругами, отвернулись от меня. Забавно, что одни сделали это, видя во мне не до конца изобличенного врага народа, а другие, напротив, считали меня подлой тварью, купившей свою свободу ценой предательства. Как еще объяснить, что меня не тронули, как других, кто был с Яциком в Белом Орле, вовсе не какое-то тайное общество, а всего лишь мирный кружок любителей польской культуры? Я ощущала себя как прокаженный, и когда мне посчастливилось снова встретиться с паном инквизитором, приехавшим в Львов, я просила его как о милости, чтобы меня отправили туда же, куда Яцека, а вместо этого получила полное отпущение грехов, вместе с билетом в Москву и правом сдать экзамен в МГУ, и я точно знаю, что к этому был причастен пан инквизитор, потому что вместе с документами мне передали деньги от него, вместе с запиской: «Этого хватит вам на первое время». Однако же я не восторженная гимназистка, какой была когда-то, и знаю, где бывает бесплатный сыр, а потому я не тратила его деньги, ну только совсем чуть-чуть. Хотела вернуть их ему, бросить в лицо, как знак своей свободы, но когда я встретилась с ним снова, чтобы это сделать, кончилось это тем, что мой долг увеличился ровно вдвое, а я стала обладательницей целой кучи нарядов из итальянской моды Лючии Смоленцевой. И я не могла отказаться, потому что это выглядело бы просто неприлично. Вы, пан инквизитор, мастер интриги. Высшее образование в СССР, платное. От оплаты, однако, избавлены те, кто поступали не сразу после школы, а отработав на производстве, вернее, плата снижается в зависимости от стажа и близости профессии к выбранной специальности. И оказалось, что мою работу техперсоналом в Львовском университете зачли, да в такой мере, что я не платила за обучение ничего. Стипендия была невелика, но и расходы, при проживании в общежитии и еде в столовой, тоже. В январе же случилось чудо. Мне официально сообщили, что мое выселение было незаконным, а значит, мне положена компенсация, и я стала обладательницей двухкомнатной квартиры в Москве, взамен отобранной Львовской жилплощади, в новом районе Черемушки, который сейчас застраивался панельными кубиками в 5 этажей. 3-й этаж, лифта нет, но подняться совсем несложно, потолки такие низкие, что я могу дотянуться рукой. Комнаты совсем крохотные, даже вместе меньше одной в общежитии, где я до того жила вместе с еще 3 девушками. Однако наличествовали и отдельная кухня с газовой плитой, и ванная, и прихожая, характерная советская черта, дать людям пусть и по минимуму, но все необходимые. Сразу после вселения я получила контейнер из Львова, вещи, что стояли в моей прежней комнате, чья конфискация была признана незаконной, диван, шкаф, столик, книжные полки и, самое главное, мои книги. Неудобством лишь было, что если общежитие находилось совсем рядом с новым зданием университета на Воробьевых горах, то теперь мне надо было рано проснуться самой, не надеясь на соседок по комнате, идти к остановке, через пустырь, по которому иногда мела такая метель, что меня едва не уносило, и ехать в переполненном автобусе, мимо бывшей усадьбы Воронцова до Ленинского проспекта, затем по нему, поворот на Ломоносовский и до Вернадского. Но все же это была моя территория, где я одна была хозяйкой. Однако же я не могла жить спокойно, потому что в том счастье, что на меня свалилось, я видела длинную руку пана инквизитора, но не могла понять, чего же он от меня хочет. И эта неизвестность страшила. Наконец я снова захотела найти этого человека и прямо его спросить. Я не знала его адреса, но помнила, что его пассия постоянная клиентка, или даже сотрудница, дома итальянской моды. И когда я увидела афишу об очередном показе, лишь делом техники было достать билет, о деталях промолчу. Странно, я боюсь и почти ненавижу этого человека, однако с беспокойством думала, что мне надеть на возможную встречу с ним. Вечернее платье, меховое манто, кстати, из подарков пана инквизитора в прошлый раз, и самую нарядную шляпу, широкополую и с вуалью, немного не по сезону и погоде, но до автобуса как-нибудь добегу. В зале с удовлетворением отметила, что мой наряд явно не самый худший. Хотела сразу же отыскать среди публики пана инквизитора, но не сумела, прежде чем началось представление. Это был не просто показ, когда манекенщицы дефилируют по подиуму, показывая наряды, а целый спектакль. Вот, под музыку из утреннего радио девушки будто собираются на работу или учебу, при этом позволяя зрителям рассмотреть свои платья со всех ракурсов. Затем надевают пальто или накидки, примеряют шляпки, берут сумочки и зонтики, выходят за кулисы и тут же возвращаются, а в это время на стене позади, как на экране в кино, появляется изображение улицы, ярко светит солнце, лампы сверху, и звучит песня про Москву. Девушки проходят по сцене, скрываются за кулисами, а им навстречу выходят другие манекенщицы. Это длится несколько минут, затем верхнее освещение становится тусклым, будто тучи на небо набежали, но сцена хорошо освещена лампами снизу, гремит гром, сверкает молния, световые блики бегут вниз по экрану, как дождь. Видела уже похожие на танцах, светящийся и крутящийся шар с отверстиями, под потолком, ветер треплет одежды, вентиляторы за кулисами, но девушки открывают зонтики, яркие, как цветы, и показывают, что им не страшна ни погода. И так все время, улица сменялась другим фоном, мне запомнился морской берег, волны накатываются с шумом, ветер дует, чайки кричат. В некоторых номерах девушки сами пели под музыку и с микрофоном в руке. Иногда появлялись и мужчины исключительно в роли спутников прекрасных дам. А в завершение все манекенщицы выстроились на сцене и по очереди выходили вперед, а ведущая объявляла номер, число, которое я, как любая из присутствующих в зале, могла после, подойдя к одному из столов в фойе, назвать для покупки или заказа понравившегося мне наряда. Мне запомнилось платье, одно быстрое движение, или порыв ветра, и юбка распускается многослойными лепестками, как невиданный цветок. Ну а платье с накидкой из той же ткани, пришитой к плечам как неотъемлемая деталь, я могла видеть еще на том, прошлом показе, ну а теперь на иных из зрительниц. По мне, это все же излишняя роскошь, одежда исключительно на выход, в театр или на прием, а не на тот случай, когда туда надо ехать прямо после работы. Я не обманулась в ожидании, наконец увидев того, кого искала. О, счастье, в этот раз он был один, без своей миледи. Когда я к нему подошла, он даже не удивился, как мне показалось. И пока я думала, как начать беседу, он перехватил инициативу, пригласив меня в буфет. Я согласилась, ведь не разговаривать же нам о таких вещах, стоя посреди толпы. Буфет в доме итальянской моды как настоящий ресторан, с таким же комфортом и блюдами. И, конечно, ценой, но оплачивал заказ пан инквизитор, как подобает истинному кавалеру. А я даже не могла выразить пренебрежение, сказав, например, какая мерзость, это масляная рыба. Потому что рыба в действительности была очень вкусной, и вообще кто жил на стипендию, меня поймет. И как-то так получилось, что вместо прояснения отношений у нас вышла милая беседа. Пан инквизитор интересовался, как я живу, всем ли довольна, не обижает ли меня кто, причем он знал про мою новую квартиру, значит, это тоже его рук дело. Затем он спросил, не выбрала ли я что-то из сегодняшнего показа. Так, наверное, запись завершилась уже, пани Стася, а зачем нам туда идти, сказал он. Лючия сама вам подберет, мне не откажет, и не беспокойтесь, вы меня этим совершенно не разорите. Глава этого модного дома боится страшных инквизиторов из партийной безопасности, а ее манекенщицы, я ведь не наивная девочка, и знаю, кем были, например, актрисы лучших театров для сильных мира сего. И если вы так с самой Лючией, то тем более к вашим услугам, пан инквизитор, будет любая из красавиц, что сегодня дефилировали по сцене. Зачем же вам нужна я, почти старуха, мне уже 35. Но я трусливо промолчала, не решилась, я не из тех героинь, кто бросают гневные слова в лицо своим палачам. И было все, как он сказал, Лючия, образец для подражания всех женщин СССР, была с паном инквизитором весьма любезна, как и со мной, помня наши прежние знакомства, или из-за моего статуса спутницы пана инквизитора. В итоге же, я, поначалу желая приобрести лишь булавки для удержания моей шляпки, едва не лишилась ее сегодня на ветреном пустыре, стала обладательницей еще целой кучи красивых вещей. И мне это не стоило ничего, пан инквизитор оплатил мой счет, а затем сам предложил отвезти меня до квартиры. Ну куда вы, такая нарядная, и с такой ношей, в автобусе. Да и поздно уже, а вам завтра рано вставать. У него был черный ЗИМ, в таких автомобилях ездят лишь большие чины. Вдвоем там было даже неуютно, такому человеку, наверное, положены по штату и личный шофер, и охрана, и секретарь-адъютант. Было уже темно, мела поздняя метель, да, мне было бы неприятно стоять сейчас на остановке, да еще с покупками. Мы быстро доехали, он помог мне донести вещи до двери. Я уже с беспокойством думала, достаточно убралась ли я в своей квартире. И хорошо, что на постели свежее белье, если это будет платой за все, что на меня свалилось, и избавит от тревоги, пусть будет так. А он даже не стал входить, повернулся и ушел, как только я переступила порог. Что вы творите со мной, пан инквизитор? Играете, как кот с мышью. Лучше съешьте меня сразу, это будет лучше, чем неизвестность. Теллер, профессор Калифорнийского университета. Интервью, опубликованное в Вашингтон-Пост. Полгода назад русские взорвали на арктическом полигоне термоядерную бомбу, как было не критично и многократно процитировано нашей прессой, невероятной разрушительной силы, как и разработанное научным коллективом под моим руководством наше собственное термоядерное устройство, которое мы также испытали в прошлом году на атолле Бикини. Это так называемая Тхецар-бомба работает на совершенно ином физическом принципе, чем деление атомного ядра урана или плутония. Супербомбы нового поколения имеют в основе реакцию синтеза изотопов водорода, и главное преимущество этого процесса в том, что если мощность урановой или плутониевой бомбы имеет непреодолимый предел, установленный законами физики, поскольку нельзя увеличить количество атомной взрывчатки сверх критической массы, в которой реакция начнется самопроизвольно, а значит, под взрыв такой бомбы первыми попадут ее же создатели, то силу водородных бомб можно увеличивать практически безгранично. На этом пути есть некоторые проблемы, но они не носят принципиально неразрешимого в рамках законов природы характера, это именно инженерные задачи. Нам, физикам, теория сверхмощного термоядерного взрыва известна уже давно, так что русская сверхбомба представляет собой всего лишь воплощенную в металле хорошо знакомую нам технологию. Проблема не в том, что русские уже имеют такие супербомбы, пригодные к применению, на вооружении своей армии, и более того, я подозреваю, что они имели их уже 5,5 лет назад, хотя и более слабые, поскольку то, что они сбросили на Шанхайский порт, по силе взрыва скорее соответствовало именно водородному, а не атомному заряду. Проблема в том, что космические ракеты, если они будут использованы для доставки этих супербомб к цели, перехватить практически невозможно. Пока русские отправили на орбиту, с последующей мягкой посадкой, безобидную капсулу с собакой, но это именно пока. Точно так же, как они сами официально заявили, мощь их бомб пока что ограничивается эквивалентом 50 мегатонн тротила. Но, как я объяснил выше, создание водородных супербомб в 100, 200, в 500 мегатонн, в гигатонну и даже в 10 гигатонн, Вопрос чисто технический, лишь вопрос времени и ресурсов. И также нет гарантий, что невозможно в перспективе сделать такой заряд в массогабаритах подъемных для ракеты, или же построить специально для него суперракету, способную сначала вывести его на орбиту, а затем, в нужный момент, поразить любую цель на Земле. А может, эти технологии уже известны Сталину, и он сейчас штампует это дьявольское оружие сотнями и тысячами. Мой научный коллега и одновременно идеологический оппонент, Роберт Оппенгеймер, вместе с несколькими примкнувшими к нему американскими, британскими и французскими физиками-атомщиками, выражает мнение, что Соединенным Штатам вовсе не следует разрабатывать и принимать на вооружение сверхмощные водородные боезаряды. Аргументируют они это тем, что такую супербомбу бесполезно применять на поле боя привычной нам войны, ведущейся по правилам цивилизованных народов, ибо на стороне противника просто нет военных целей, для уничтожения которых потребна столь избыточная мощь, в то время как неизбежные гигантские сопутствующие потери гражданского населения, хоть и вражеского, однозначно будут расценены людьми свободного мира как акт чудовищного геноцида и козырь для противной стороны в идеологической и пропагандистской борьбе. А потому лучше, вместо каждой такой супербомбы, сделать побольше стандартных атомных, или меньшее количество малокалиберных водородных. Боюсь, что у моих коллег-оппонентов не хватает духа открыто признать, что так оно и есть, что водородные супербомбы, способные мгновенно испепелить густонаселенный мегаполис, округ или даже целый штат, и меньше чем за полчаса доставляемые неперехватываемыми межконтинентальными баллистическими ракетами на другое полушарие планеты, это не оружие войны, а орудие геноцида, террора и шантажа. Подобно тому кантонскому ультиматуму, что был предъявлен нам в Китае в прошлом году, и, весьма вероятно, будет предъявлен в этом году британцам по вопросу Гонконга, сдавайтесь или сгорите. Да, это воистину абсолютное оружие дьявола, ибо оно разрушает все существующие оборонительные рубежи в мире. И если СССР все еще считает себя цивилизованной страной, то он, во исполнение последней воли великого Эйнштейна, обязан немедленно предоставить человечеству всю информацию об этом оружии, чтобы затем международная комиссия из самых авторитетных экспертов дала квалифицированное заключение, должно ли это оружие быть уничтожено и впредь поставлено под абсолютный запрет, или полностью передано в распоряжение международного органа контроля под эгидой ООН. Отказ же советов принять эти разумные, с точки зрения всех людей доброй воли, требования, де-факто означает объявление ими войны всему цивилизованному миру, пока отложенный на какой-то срок, но оттого обещающий стать еще более разрушительной. А потому, если русские не примут эти условия, мы должны быть готовы к войне, большой всеобщей войне, где уже не будет таких понятий как гражданские, некомбатанты и безопасный тыл, потому что когда русские коммунисты получат много ракет с гигатонными бомбами, или запустят на орбиту уже не милых собачек, а космический дредноут, несущий эти бомбы в любое место нашей планеты, то свободному миру просто придет конец. Сами понятия демократия, свобода, религия и собственность сгорят вместе с их адептами в пламени термоядерного пожара и окажутся навеки вычеркнуты из человеческого языка. Над свободными народами осуществят геноцид, превосходящий Холокост Гитлера, а тех, кто сдастся и примет кантонский ультиматум, погонит в рабство колхозов и лагерей. Коммунизм настанет по всему миру, и уже не останется силы, способной его свергнуть. Я призываю правительство и народ Соединенных Штатов осознать надвигающуюся опасность и вложить все усилия, не жалеть ни денег, ни времени, ни ресурсов, ради того, чтобы описанная мной катастрофа не случилась. Я читал доклад комиссии Гилмора, если даже те сведения, к которым мне был предоставлен допуск, правдивы, то происходящее в нашей ракетно-космической программе нельзя назвать иными словами, чем глупость и преступление. Я хотел бы спросить у тех политиков, кто в свое время отказался обеспечить должное финансирование и ресурсы нашим ученым и инженерам, равно как и у тех чинов на местах, кто вместо исполнения служебного долга погряз в мелочной бюрократии и междоусобных дрязгах, вы на кого вообще работаете, на нашу страну или на ее врагов, или вы хотите, чтобы судьба Соединенных Штатов и американского народа, как и других народов свободного мира, оказалась в руках тирана, перед которым Аттила и Чингисхан невинные младенцы. Я верю, что этого не случится, что в американском народе еще сохранился дух великих борцов за независимость и свободу, смелых пионеров-первооткрывателей, позволяющий выжить и победить, что мы все сумеем достойно ответить на эту угрозу, и что Соединенные Штаты будут в этом примером для всех народов свободного мира. Пари матч. Карикатура, после перепечатана многими европейскими газетами. Сталин в образе и доспехах Чингисхана, держа в руке ракету, как копье. Перед ним лежит Америка, в виде статуи свободы, раскинувшей ноги. Подпись «Убейте меня быстро и без мучений». Вашингтон-Пост. Карикатура, после перепечатана американскими газетами. Сталин в том же образе, а перед ним лежит Марианна Франция, в той же позе. Подпись 1814, 1870, 1940. Расслабиться и получить удовольствие от русского и германского насилия – это уже привычка. Из выступления представителя США в ООН, 8 марта 1956 года. Не прошло еще и 12 лет, как в многострадальном Старом Свете завершилась Великая война, принесшая неисчислимые бедствия, как там снова сгущаются тучи военной грозы. Моя страна, Соединенные Штаты Америки, помнит, какую помощь оказала нам Франция во время нашей славной революции, освобождения от деспотии. Франция сегодня – это последний оплот свободы и демократии в Европе, и судьба этой страны не безразлична нам. Мы крайне обеспокоены кризисом во франко-германских отношениях, грозящих вылиться в новую войну. Мы с тревогой наблюдаем, как армия ГДР, под командой таких печально известных лиц, как Роммель, Гот, Гудериан, концентрируется на французской границе, в полной готовности к вторжению, имея многократное превосходство над французской армией, даже без учета находящихся на территории ГДР советских войск. Положение Франции сейчас подобно беззащитной жертве, которую в темном переулке встретили два бандита, вооруженные до зубов. Моя страна не может оставаться безучастной к готовящемуся разбою и заявляет, что в случае войны окажет Франции поддержку, вплоть до прямой военной помощи. Войны, однако, не будет, если ГДР и СССР примут французские мирные инициативы, которые моя страна считает полностью справедливыми и, в случае их принятия, могущими гарантировать мир Европе на многие десятилетия. Если же эти предложения будут отвергнуты советской и германской стороной, вся ответственность на возможные последствия ляжет на Москву и Берлин. Ответ представителя СССР в ООН. В ответ на выступление моего американского коллеги я хотел бы напомнить всей аудитории о содержании упомянутых французских мирных инициатив, которые и вызвали столь резкое неприятие правительством ГДР, что мой коллега назвал это европейским кризисом. Пункт 1. Уплата ГДР репараций французской стороне, причем за обе великие войны. Однако Франция добровольно вошла в Еврорейх, то есть приняла на себя свою долю ответственности за преступления гитлеровского режима, а значит, юридически изменила статус из жертв преступления в сообщники. Тогда о какой репарации может идти речь, или же давайте тогда поднимем и вопросы репараций их со стороны Франции, как члена Еврорейха, в пользу СССР, США, Англии, а также всех стран, пострадавших от нацистской агрессии. Насколько мне известно, в этом качестве Франция пока не заплатила ни франка, тогда как она может требовать репараций себе? Что же касается репараций за Первую Великую войну, то разве ГДР объявляла себя правопреемницей Кайзерейха? И странное дело происходит с суммой французских претензий. Я напомню, что еще год назад в Париже озвучивали размер в 5 миллиардов, теперь уже 30. Ну а отдельные представители бульварной прессы уже вопят о триллионе репараций, получив которую, каждый француз может жить как рантье, смех в зале. Пункт 2. По сути, разоружение ГДР. Одностороннее сокращение народной армии и вывод из ГДР советских войск, поскольку из Франции выведены части армии США. Замечу лишь, что приведенные выкладки, показывающие французскую военную слабость, недостоверны, на каком основании в них не учтены французские вооруженные силы на заморских территориях, а также кратное превосходство ВМФ Франции над Фольксмарине ГДР. Главное же, Франция активно развивает собственную атомную программу, и в самом ближайшем времени может стать еще одной ядерной державой. И что тогда, уже ГДР может на полном основании заявить о подавляющем французском превосходстве. Итого, среди стран Атлантического Союза, будет целых 3 обладательницы ядерного оружия, а среди участников Московского договора, только СССР, вот отчего советские войска вынуждены находиться на территории наших союзников, в качестве гаранта их безопасности. Замечу также, что Франция, как бывший член Еврорейха, вообще-то должна находиться под ограничениями, запрещающими ей создание наиболее разрушительного вооружения. Однако этот договор не был ратифицирован как раз представителями США и Англии. И пункт третий. Категорическое требование безопасной границы по Рейну, то есть требование к ГДР передать Франции часть своей территории, без всяких оснований, потому что мы так хотим. Простите, но в истории войны начинались из-за меньшего. А если, в свою очередь, ГДР решит, что безопасная граница с Францией должна проходить сильно западнее, чем сейчас, и кто-то может назвать все эти три пункта мирной инициативой, это скорее ультиматум, подкрепленный, я напомню, маневрами французской армии в опасной близости от границы с ГДР, вызвавшими, вполне естественно, ответные меры с германской стороны. А что будет дальше? Военная провокация с французской стороны, крики об агрессии и вмешательство США, о котором только что объявил американский коллега. И кто при этом хотел войны, кто истинный ее инициатор? СССР не может считать односторонние уступки со стороны ГДР путем к миру, и заверяет, что в случае нападения на ГДР любой страны СССР окажет своему союзнику любую помощь, включая прямую военную, и ответственность за развязывание войны ляжет целиком на те круги Франции и США, кто сочли возможным разговаривать с нашими союзниками на языке ультиматумов и силы. Аманда Смит, по прозвищу Спарки, Искорка, Де Мойн, Айова, США, пятница 9 марта 1956 года, день, который сделал ее известной всей стране. Накануне они опять собирались всей компанией. По радио говорили что-то про германский кризис, Европа снова на грани войны, а они, устав бояться, сначала просто болтались по улице, погода была отличная для этого сезона, затем пошли в Paramount, на капитана Блада, давно ждали анонсированную эпопею, и вот вышел первый фильм, в котором было все, как обещано, приключения, красотки, морские бои, драки на шпагах. Я думал, тогда уже кольты были, сказал Джо, пиф-паф и шестеро лежат, а не один раз выстрелил, и кто кого заколет, зато все по-честному, ответил Боб. А не как, выстрелил в спину или из-за угла, а со шпагой, лицом к лицу, тут слабаком не будешь. Честно, кто сильнее и более умел, тот и победит. Знаете, я вот думаю сейчас, было бы лучше, если б весь этот прогресс ко всем чертям. Ну, ездили бы верхом, как ковбои, сидели бы дома при свечах и воевали, как во времена Эйба Линкольна, ты в полной безопасности, если тебя не видно на горизонте. Но не боялись бы, что вот идешь, ничего не подозревая, и вдруг вспышка, и нет тебя. Вспышка, это если бомба рядом упадет, сказал Том, а в журнале, что я читал, написано еще страшнее, что при взрыве в 100 гигатонн, даже за пределами атмосферы, сама атмосфера в радиусе сотен и тысяч миль превращается в плазму, а на Земле температура повышается до сотен градусов. Все горит, как в печи, и бежать некуда и прятаться негде, на сотни миль вокруг то же самое, как в нацистском лагере, где узников в крематории заживо жгли. Катя достала папиросу, щелкнула зажигалкой. Аманда поморщилась, почуяв запах марихуаны. «Кэт, ты опять не боишься, что твои родители учуют?» «А пошли они», — огрызнулась Кэт. «Достали уже, все кудахчут, пахали не разгибаясь, чтобы у тебя все было. А что у нас такого есть? Дом, за который еще половина не выплачена, и корвет 53-го года. Если жить нам осталось, ну пусть даже не год, а 10-20, хочу прожить ярко, эх, взять бы кредит в миллион, сроком на эти годы, и потратить все до последнего цента, ни в чем себе не отказывая, все равно отдавать не придется. Да, жалко, что сейчас не времена Блада и Арабеллы, чтоб за меня парни на шпагах дрались, а я выбирала, кого осчастливить. Я бы тоже хотела в том времени жить, сказала Стефани, только, конечно, благородный, а не на плантации, чтоб за мной кавалеры ухаживали, ну а я лишь. А правда, вот Блад герой, а что Арабелла сделала примечательного, как я в книге помню, ждала хэппи-энда, чтоб победителю в объятия упасть, и жили они долго и счастливо. На корабле плавала, без всякого комфорта, ухмыльнулась Кэт. Вот думаю, а кто ей там корсет расшнуровывал? А как она там, простите, в туалет ходила? И как ей было, в пышных юбках, и по крутой лестнице на палубу взбираться? Ведь дамы тогда не носили панталон. А уж какая вонища там стояла от толпы мужиков, не мывшихся месяцами, истинной леди от того мозги отшибала бы больше, чем от моей травки. А я бы там не хотела, сказала Аманда, мне мама рассказывала, тогда медицина была ну совсем отстой. Умереть можно было от любой болячки. Ран лечить не умели совсем, если пуля в руку или ногу, то ампутация, ну а в грудь или живот, это смерть. Ну и для нас, Кэт, мама говорила, что раньше для женщины родить и выжить вероятность была такая же, как у солдата остаться живым после битвы, а дожить до старости, как тому же солдату, до отставки. И даже у королев и герцогинь умерла при родах было обычным делом. «Я рожать не буду», — сказала Кэт, — «смысл, если нам столько осталось, дети вырасти не успеют, когда война начнется. Или думаешь, что машину времени изобретут? Может и не будет войны», — сказала Аманда. «Том, а ты что молчишь? Ты ж самый умный, все знаешь». «Спарки, ребята, без обид», — ответил Том. «Хотел бы я, чтоб иначе, но история показывает. Всегда было, если изобрели новое оружие, то обязательно применит. В Первую Великую войну были верденны газовые атаки, но в тылу безопасно. Цепелины с сотней фунтов бомбовой нагрузки, это смешно. Во Вторую Великую войну были налеты тысяч сверхкрепостей, когда огненный шторм выжигает Токио, но даже там выжившие оставались. А какой будет Третья Великая война? Целый континент без жизни. Уцелеют, может, разве что негры в джунглях Африки, которые никто бомбить не станет. Может, еще через 1000 лет цивилизация разовьется, и будут те ученые изучать руины, что от нас останутся, собирать наши кости и пытаться прочесть надписи на надгробиях. Ребята, мне страшно, очень страшно, но я об этом говорю так спокойно, потому что, а что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Аманда подумала про свое письмо. Может, это и пылинка на весах событий, но лучше, чем ничего. А в том фильме ей больше всего запомнился, вовсе не капитан Блад, положительный герой, который выглядел и вел себя по всем канонам жанра, и оттого был обычен и предсказуем. По тем же канонам его антиподом должен быть главный злодей, но в этом фильме таковым воспринимался не тот высокомерный и наглый испанец, Дон Диего, а черная безликая сила за его спиной. Монахи-инквизиторы в черных рясах, считающие своим долгом истребление английских еретиков, и испанские солдаты, тоже во всем черном, как воронье, без колебания исполнявшие приказ «убивайте всех», Бог на том свете сам узнает праведников, все безликие, лишенные индивидуальности, неисчислимая черная саранча, где на место убитого тотчас становился другой, такой же безликий. Капитан Блад совершал свои подвиги, но из католической Испании шли новые корабли с солдатами и монахами, чтобы обратить весь новый свет в свою жестокую веру. Как рассказывали на уроках истории, тогда именно Испания была империей, над которой не заходит солнце, самой богатой, получая огромное количество золота и серебра с заокеанских рудников, и самой сильной, с громадной армией и флотом. И именно предки современных американцев сумели отстоять дух свободы, приняв который сначала восстали все испанские колонии, ну а последние из них, Кубу и Пуэрто-Рико, пришлось освобождать от испанского гнета уже нашим дедам. А в ту пятницу, уже во время первого урока в класс буквально влетела школьный секретарь, миссис Кларк, и вызвала к себе в кабинет. Аманда недоумевала, за что, в последнюю неделю она не могла припомнить за собой никаких нарушений, даже на тревогах Го послушно опускалась на колени в коридоре, хотя это ее и бесило, однако она понимала, что Дэвид прав. «Истерикой сделаешь лишь хуже себе. Тебя к телефону». Миссис Кларк протянула Аманде трубку. «Это из Associated Press. Это, наверное, ошибка, но нет, голос в телефоне назвал именно ее имя, а затем спросил. «Это ты написала письмо в СССР?» Аманда еще не закончила разговор, как в дверь постучали. Это был репортер из регистра, вместе с фотографом. И Аманде снова пришлось рассказывать свою историю и отвечать на вопросы, и еще в завершении услышать, что вечером представители этой газеты придут в дом Смитов, чтобы сделать иллюстрированный репортаж, который будет в завтрашнем номере. Поскольку уже настала перемена, то в коридоре толпились любопытные, и ученики, и даже кто-то из учителей. Так что очень скоро о поступке Аманды стало известно всей школе. «Да, я написала мистеру Сталину», — заявила Аманда во всеуслышание, умолчав, что писала миссис Смоленцевой, а самому Сталину так и не осмелилась, а то еще чего доброго посчитают, что струсила. Да и к тому же, раз Лючия ответила, от лица правительства СССР, значит, она как-то сумела показать ее письмо и русскому вождю, и тот тоже прочел и одобрил. «Ну, потому что я просто устала бояться, что сейчас на нас упадут русские бомбы и мы все умрем», — непонятно за что, и мне надоело каждый раз при очередной тревоге падать на колени, как рабыня перед хозяином. Я просто хотела узнать, почему после той войны наши народы поссорились и за какие грехи Сталин приговорил всех нас к смерти. «Надеешься вымолить у него пощады?» – спросила Виктория Райс. «А может, ты сама скрытая коммунистка, раз решила написать самому главному злодею? Мне бы такое и в голову не пришло. И что ж ты ему там сообщила, что этот тиран вообще обратил внимание на такую букашку, как ты? Хотя что можно ждать от той, кто дружит с черномазами? Отличная из вас парочка, красная крыса и шоколадка». Виктория появилась в классе с этого учебного года, переехала в Демойн откуда-то с юга, кажется, из Миссисипи. Сразу удивила всех своим невежеством. Это общеизвестно, что человек создан Господом по своему образу и подобию, а не произошел от обезьяны 28. А еще сходу начала вести себя, как и положено благовоспитанной юной леди, по ее же словам, то есть смотреть на всех, как аристократка на своих вассалов, с точки зрения Аманды и ее друзей. Так часто бывает, когда новенький или новенькая, чтобы заявить о себе и утвердиться на новом месте, и желая избежать насмешек и нападок от старожилов, начинает кидать понты и перегибает палку, поскольку именно такое поведение как раз и вызывает неприязнь у коллектива. Слишком много выпендриваешься, новичок. Может быть, Аманда в конце концов и подружилась бы с Викторией, но подругой детства Аманды была мулатка Стефани, а Виктория Райс откровенно презирала всех цветных, которые должны знать свое место в традициях воспитания юных леди на старом добром юге. Ну а Стефани удостоилась от Виктории звания плод предательства белой расы. Откуда она вообще нахваталась такого? Вот и теперь Виктория, быстро смекнув, кто тут сейчас станет самой популярной девочкой в школе, не смогла удержаться, чтобы не плюнуть ядом. «Ты рот прополощи», — огрызнулась Стефани, «а то как его откроешь, вонь такая, что аж слезы из глаз. Что ты сказала? Ага, и уши вантузом прочисти», — громко добавила Стефани, «а то оглохла совсем. Ах ты, грязная». Виктория готова была начать драку. «Не тронь ее», — вступилась за подругу Аманда. «Вот, я же говорила, она красная крыса, раз считает цветных ровней белым. Это же их заповедь, что никаких рас нету, а есть лишь класс. Чушь собачья. Да уймись ты уже, какая муха тебя укусила», — попыталась урезонить ее Кати. «А то что?» — усмехнулась Виктория. «В полночь из-под моей кровати вылезет злобный полковник Куницын и утащит меня в ад. Или Люцифер влетит в мое окно на своей метле». Класс хохотнул. Аманде уже откровенно надоело, что эта наглая выскочка и ханжа поносит не только подругу, но и ее лично, да еще при всех. На такое просто нельзя было не ответить в том же тоне. «Что ж, как там один гангстер сказал другому в когда-то прочтенном ею детективе, если тебя посмели незаслуженно обвинить, ну так вернись и заслужи. Слишком много чести тебе». Аманда постаралась изобразить на своем лице гаденькую ухмылочку и посмотрела Виктории прямо в глаза, чтобы попасть в лапы тех, кто приходит ночью, и уж тем более, к самому полковнику Куницыну. Это надо еще очень сильно отличиться. «Так что можешь спать спокойно, твоя безмозглая башка уж точно недостойна стать его трофеем. А ты забыла, что нам отец Бишоп говорил, коммунисты те, кто продали души дьяволу, суть одно и то же, и мой папа с ним полностью согласен. Ты разве не хочешь спасти нашу страну от красной и черной скверны? Ой, какая Жанна де Арк!» Это уже вставило слово Стефани. «Представляю, какой ты будешь в зрелости. Точь в точь как мисс Клак, которая искала происки сатаны в цвете лент вашей шляпки 29. Кстати, я каждое воскресенье в церковь хожу, вместе с родителями, а вот тебя я там что-то не видела. Мерзкие ведьмы!» — злобно выкрикнула Виктория. «Изыди! Тогда какого черта ты к нам лезешь?» — окончательно разозлилась Аманда. «Или забыла, что они не прощают тех, кто обижает их или их друзей? Да будет так, тебя накажут иначе. Раз уж мы теперь с Лючией подруги по переписке, то за свой грязный язык ты ответишь точно так же, как этот писака Фаньер». Аманда сама не поняла, что произошло. Виктория вдруг побледнела и взглянула на нее со страхом, как на привидение. «Это неправда», — взвизгнула она. «Это все булшит. Проклятие Лючии, это выдумки, они так не могут. Они, ну то есть мы, раз уж я теперь одна из них». Аманда решила закрепить успех, завладели в рейхе наследием колдунов из Анинербе, и я смотрю, тебе прям не терпится испытать его силу на себе. Ну так, если не уймешься, то кончишь даже не как Фаньер, а как генерал МакАртур и президент Стеттиниус. А я еще сверху магии вуду добавлю, подхватила игру Стефани, у меня прабабка по отцу с Гаити была, что-то да передалось. Ты чертова ведьма, ты и Лючия твоя, обе, красные ведьмы, и эта черномазая тоже, взвизгнула Виктория. А вы чего все ржете, это не смешно. Чак, а ты чего молчишь, у тебя эти безбожники отца убили, а это с ними якшается. Девчонки, бога ради, устало сказал Чак, если уж вам так хочется устроить тут сатфикхт, то либо устраивайте, либо заканчивайте этот балаган, уже урок вообще-то начался. Я все равно это так не оставлю, красным и черным крысам не место среди нас, крикнула Виктория, убегая под уже откровенный хохот всех присутствующих. «Смотри, не лопни от переизбытка собственной важности», — крикнула ей вслед Стефани, и, уже обращаясь к команде, добавила. «Спарки, это было здорово! Как эта суеверная дура завизжала с колдунов из-за Нинерби, просто как ангелица запела! Чем грешной слыть, ей лучше быть!» — продекламировала Аманда. «Напраслина страшнее обличения! Ха-ха! Вот теперь ты начинаешь меня понимать!» — рассмеялась Кати. «Зачем строить из себя хорошую?» «Если это все равно никто не оценит, здорово-то здорово», — сказал Джо, «только Ви теперь так и будет вопить, что ты, красная ведьма, и чуть ли не у Лючии в ученицах ходишь. Пусть сначала мне на днюху реактивную метлу подгонит, как у ведьмы Люцифера из комикса, а там я буду посмотреть», — хихикнула Аманда. «Ой, я ж забыла, юным леди такое чтиво читать нельзя, у Люцифера вообще-то уже метла ракетная, ей в рождественском выпуске лично Беря вручил». Как же я пропустила, ну вот, так даже лучше, я не жадная, согласна и на реактивную. Ну, Спарки, ты даешь, восхищенно сказал Том, а если тебе и правда реактивную метлу сделать, чтоб сесть на нее, как на мотоцикл, и полететь, без всякой дороги и правил, а еще и облегающий комбез, как у Люциферы, добавил Боб, я бы на такое посмотрел. Ай, Спарки, не бей, синяки же останутся, смех, смехом, но мне кажется... «Эта дура и правда поверила», — заметила Стефани, «а если она и правда папе нажалуется, а папа у нее вроде как важная шишка?» «Стеф, ты че, с дуба рухнула?» — вниз головой, — ответила Кати, опередив Аманду. «Это ж будет смех, как Спарки вызовут в ту самую комиссию к сенатору Маккарти и будут там выяснять, под фото и кинокамеры, не является ли она персонажем комикса Фанера. Скажи, что за зелье варила в котле?» И можешь ли в полночь летать на метле? Ахаха, Кати, черт, ну хорош уже, прекрати. Не прекращу. Вы так и не поняли, чего она взъелась. Да что теперь не видать ей популярности как своих ушей. Спарки, а ты просто звезда. Попадешь во все газеты, станешь известной по всей Айове, а может и по всей стране. И моим родителям тоже, ответила Аманда. Мне страшно представить, что будет, когда домой приду.